Глава третья. Пока еще функционирует наша внутренняя связь, возвращаемся на корабль. Такер принялся распоряжаться с присущей ему самоуверенностью. Раненому нужна помощь. К тому же там работает система жизнеобеспечения. Так мы получим запас времени на принятие решений. Но как же Лучезар? Лиза страдальчески нахмурила брови. «Весьма велика вероятность того, что он мертв, детка». Слова командира прозвучали едва ли не радостно, и Лиза, прекрасно считав его интонации, проговорила с возмущением. «Он жив! Лучезар слишком умен, чтобы погибнуть просто так». «Не просто так, а спасая несколько десятков тысяч человек». Зачем-то Келдыш решил тоже вставить свою реплику, но осекся под горячим взглядом Лизаветы. Девушка проговорила твердо, не терпящим возражения тоном. «Я не уйду отсюда, не попытавшись отыскать его. Возможно, ему нужна наша помощь. И как ты предлагаешь искать его?» Такер начинал злиться, но держал себя в руках, пытаясь сохранить лицо перед подчиненными. «По сигналу браслета. Наша внутренняя связь ведь работает. Пусть Мысин ведет нас к источнику сигнала. Я могу сходить за ним сама, если вы боитесь, мистер Такер». Девушка добавила с ехицей в голосе, видя, что командир собирается возражать. «Куда ты собралась в одиночку, девочка?» Он скептически вскинул брови. «У тебя другие обязанности. В команде раненый. Ты должна оказать ему помощь». «Профессор Келдыш тоже врач. Он сделает все, что нужно, еще лучше меня». Лиза упрямо уперла руки в бока. «Вот именно поэтому я просил руководство набирать отряд из военных». Такер поиграл желваками на скулах. «Тех людей, которые понимают, что такое прямые обязанности и прямой приказ руководства. Но мне подсунули вас всех!» Он раздраженно зыркнул на Лизу. Но, увидев в ее глазах непролившиеся слезы, которые она упрямо прятала за вызывающим поведением, смягчился. «Хорошо, мы со Смитом вернемся за ним, как только отведем других пострадавших на наш корабль». «Спасибо, Майк». Лиза улыбнулась мужчине. Очень сдержанно, но даже от такого небольшого проявления симпатии Такер воспрял и принялся командовать с удвоенным рвением. «Мистер Келдыш, в оранжерее есть еще кислородные комплекты?» «Не уверен». Ученый рассеянно оглянулся, словно ожидая увидеть скафандры прямо за своим плечом. «Ясно». Такер выдохнул, сдерживая раздражение. «Смит, обыскать оранжерею на предмет всего, что можно применить для транспортировки гражданских по коридорам станции в условиях отсутствия воздуха. Лизавета Петровна, подумайте, какие из имеющихся приборов можно использовать. У нас всего 3 штурмовых комплекта, а человек теперь 5. А ваш героический Горский, судя по всему, забрал из оранжереи все кислородное оборудование». От полного обращения по имени-отчеству Лизе стало неуютно и холодно. Впрочем, с Такером ее не связывали никакие отношения, кроме рабочих, чтобы обижаться за него за такое. Никакие, кроме его явной упрямой симпатии к ней и ее медленной капитуляции под его напором. Лиза растерянно оглядела оснащение оранжереи, большей частью нерабочее: автополив, атмосферные датчики, ультрафиолетовые лампы. Все это не годилось в качестве спасательного снаряжения. Внезапно ее осенило. «Кислородная маска. У меня же есть портативный аппарат для вентиляции легких. Запас кислорода в нем невелик, но на дорогу до корабля должно хватить». «Лиззи, ты молодчина!» Такер белозубо улыбнулся девушке, но та лишь поджала губы в ответ. Ее очень раздражала эта искусственная улыбка Такера. Никогда не было ясно, насколько она искренняя. «Ты не только красавица, но и умница». Келдыш благодарно кивнул Лизавете. «Не зря я поставил тебе высший балл на экзамене. Осталось найти еще что-то для мистера Верховцева». Командир озабоченно покосился на второго ученого. После уколов Лизаветы ему стало чуть лучше, и он уснул. Однако транспортировать тяжело раненого нужно было очень осторожно. Пытаясь решить непростую задачу, Лиза обратилась к Келдышу. «Скажите, профессор, а как вы написали на борту станции призыв о помощи? Вы выходили в открытый космос? У вас должны быть скафандры?» «Какой призыв?» Учёный, непонимающе, нахмурился. «На внешней обшивке станции руками человека написано «СОС».» Такер тоже нахмурился. «Но мы ничего не писали. У нас с Михаилом нет опыта работы в открытом космосе». Профессор покачал головой. «Возможно, есть еще выжившие, о которых вам неизвестно?» Командир продолжал допрос. «Исключено». «Вы уверены, что на станции нет посторонних, мистер Келдыш?» Такер с раздражением дергал уголком рта, но старался держать уважительный тон. «Посторонних здесь быть не может». Ученый даже прикрыл глаза в доказательство уверенности в своих словах. «Но единственный человек, чью гибель я не могу засвидетельствовать лично, — это доктор Горский. Тела остальных членов экипажа я видел сам, а его нет. Выходит, он не только остановил падение станции, но еще и написал нам предупреждение, выйдя погулять в открытый космос без скафандра». Такер презрительно скривил губы. «Прямо волшебник, а не человек. Предупреждение, которому мы не вняли». Лиза тут же огрызнулась в ответ. Внезапно ее осенила догадка. «Профессор Келдыш, а радиосигнал о помощи кто отправил?» «Радиосигнал?» Пожилой мужчина непонимающе прищурился. «Радиосигналы не используются уже лет 150. Не радио. Импульсный сигнал автоматически отправляется на Землю при любой серьезной аварии. Это автономная система. Она должна была отработать в экстренном режиме». «Должна была, но не сработала». Командир задумчиво потер переносицу. «Не понимаю». Во взгляде ученого было сомнение. Лиза пришла ему на помощь. «Ни один импульсный сигнал с утренней звезды на Землю не поступал. С вами вообще невозможно было выйти на связь. Единственное, что мы засекли, это радиосигнал СОС». «Мы его не отправляли». Ученый покачал головой. «Здесь нет нужного для этого оборудования. Это ведь оранжерея, вы же понимаете». Он виновато улыбнулся. «Значит, тоже Горский?» Такер проговорил полуутвердительно. «Я начинаю его побаиваться». Он невесело усмехнулся. «И уважать». Придумать способ спасения лежачего больного оказалось непросто. Но в итоге Смит, которого Лиза искренне полагала не шибко умным, ввиду его неразговорчивости и специфической внешности, предложил весьма оригинальное решение. «Мы можем использовать капсулу для транспортировки саженцев». Он прогудел низким голосом, вполне соответствующим его росту и богатырской комплекции. «Она герметична и почти соответствует по размеру. Чем он будет в ней дышать? У нас нет лишних баллонов с кислородом. Ведь нет, Лизи?» Такер покосился на девушку, задумчиво теребя щетину на подбородке. Она отрицательно покачала головой. «Можно поместить внутрь капсулы алковенатус». Келдыш бросился к контейнерам с водорослями. «Помогите мне!» «Говорите понятным языком, профессор». Такер скривился, однако на помощь ученому пришел. Вдвоем они вытащили из настенных креплений небольшой прозрачный куб со студенистой сине-зеленой массой. «Вот это и есть алковенитус», — ученый кивнул на содержимое контейнера. «Это экспериментальный образец синих водорослей. Их вывели специально для условий космических станций и кораблей. Им требуется в разы меньше света для фотосинтеза, но при этом они выделяют много кислорода. Их можно использовать в качестве источника кислорода внутри герметичной капсулы». «Не очень-то удобно». Такер скептически поджал губы. «Но другого выхода, похоже, нет». Спустя некоторое время раненого Верховцева, который уже не спал, а был без сознания, не без труда поместили внутрь капсулы для саженцев. В ногах его укрепили контейнер с водорослями. Капсула была коротковата для человеческого роста, поэтому раненого пришлось уложить боком с поджатыми ногами. Он вяло стонал во время манипуляций, однако в себя так и не пришел. 4 человека вместе с капсулой не смогли бы поместиться в тесном шлюзовом помещении, и Такер уже собрался вскрыть внешнюю дверь, не закрывая внутренней, но Келдыш остановил его. «Погодите, командир Такер. Если вы откроете внешнюю дверь сейчас, оранжерея погибнет». «Она так или иначе погибнет». Сквозь затемненный лицевой щиток шлема лицо командира казалось зловещим. «Вместе со станцией. Возможно, станцию еще можно спасти». Ученый бросил полный сожаления взгляд на оранжерею. «В нее вложено столько труда. Не тешьте себя бесплодными надеждами. Лучше держитесь за что-нибудь». Командир процедил сквозь зубы и 3 короткими выстрелами фазера сбил герметик с внешней двери. Сквозь образовавшиеся щели тут же со свистом рванул воздух. Лиза едва успела схватиться за поручень, когда ее потащило к выходу. Внешняя дверь заскрипела под натиском невидимой силы, а спустя пару коротких мгновений ее выдавило внутрь коридора. Металлическая пластина с глухим стуком ударилась в противоположную стену, поток рвущегося наружу воздуха усилился. Лиза крепче стиснула поручень, второй рукой подстраховывая ученого, ведь у него, в отличие от девушки, не было штурмовой брони. Келдыш еще раз с сожалением оглянулся на обреченную оранжерею. «Столько труда, такая работа!» Он вздохнул, и кислородная маска запотела от его выдоха. «Старайтесь экономнее расходовать воздух». Лизе пришлось включить громкую связь шлема, чтобы Келдыш мог ее слышать. «Запас не очень большой, поэтому лучше обойтись без вздохов сожаления». Ученый побледнел и молча кивнул ученице. Наконец весь воздух покинул оранжерею, давление выровнялось, и Такер махнул своей команде. «Выдвигаемся. Смит, мы с тобой понесем капсулу на руках». Такер попытался приноровиться к неудобной ноше, благо экзоскелеты экипировки давали возможность нести тяжелую капсулу, не выбиваясь из сил. «Лиззи, ты идешь впереди, проверяешь дорогу. Этим путем мы уже шли, там должно быть безопасно. Держи». Он протянул ей фазерный пистолет, отобранный у Келдыша. «Ты ведь умеешь им пользоваться?» Лиза кивнула. Конечно, она умела обращаться с оружием. Это была обязательная часть подготовки для любого специалиста космофлота. Но ей еще никогда не приходилось применять его в реальном деле. Разумеется, говорить об этом Такеру она не стала. «До корабля рукой подать. Не бойся, Лизи». Майк думал подбодрить девушку, но она лишь огрызнулась в ответ. «Я и не боюсь. И прекрасно умею стрелять из фазера. У меня 5 по стрельбе. Хочешь, продемонстрирую?» «Надеюсь, не придется». Такер обескураженно хмыкнул, но продолжать тему не стал. Несмотря на слова командира, обратная дорога до корабля казалась Лизе бесконечной. Она то и дело сверялась с планом на экране, встроенным в предплечье ее скафандра. Они шли медленно. Слишком. Но тяжелая, неудобная и достаточно хрупкая капсула с человеком внутри не позволяла им двигаться быстрее. За каждым новым поворотом Лизе мерещились неведомые опасности. В каждой тени, что не мог разогнать налобный прожектор, прятались воображаемые ею инопланетные чудовища. Хоть она храбрилась перед Такером, но врать себе смысла не имела. Лизе было очень страшно. Одно дело идти по темному коридору аварийной космической станции, когда впереди тебя широкая мужская спина, и совсем другое — шагать первой с пистолетом наперевес. Камлинг ее шлема зашуршал помехами, тихонько, настойчиво, и сквозь шелест магнитных волн, мчащихся по эфиру, до слуха Лизы донесся далекий печальный голос. «Лизонька». Девушка вздрогнула и резко обернулась, наставив фазер на идущего следом Келдыша. «Эй, Лизи, тише, тише!» Такер поднял перед собой руку, успокаивая девушку. «Опусти оружие!» «Простите, Станислав Вениаминович!» Лиза поспешно опустила фазер. «Вы это слышали?» «Что слышали?» Командир приблизился и с сомнением заглянул через щиток шлема Лизы. «Что ты слышала, Лизи?» Под холодным взглядом льдисто-голубых глаз командира девушку пробрала озноб. «Ничего, Майк. Мне послышалось, наверное». «Ты уверена?» Лиза кивнула и, чтобы замять неловкий момент, принялась изучать показания биодатчиков. «Фон излучения растет не сильно, но мы приближаемся к одному из уцелевших вспомогательных реакторов», — Келдыш пояснил. «На станции было 3 вспомогательных реактора и 1 основной. Геометрически они расположены в вершинах тетраэдра. Так работа плазменного контура стабильна и безопасна. 2 из 4 реакторов вышли из строя. Равновесие нарушено, поэтому весьма вероятно, что идет небольшая утечка. Нам еще повезло. Если бы детонировал главный реактор, станцию попросту разорвало бы пополам». Лиза категорически не была согласна с ученым насчет везения, но вслух говорить ничего не стала и продолжила движение. Помехи во внутренней связи усиливались, досаждая ей своим зловещим шипением. Девушка исподволь покосилась на спутников. Если и они слышали нечто подобное, то не придавали этому значения. «Лизонька». И вновь в наушниках прозвучал до боли знакомый голос. Лиза сильно прикусила язык, чтобы не вскрикнуть. Совсем нервы не к черту. И зачем она только вызвалась добровольцем на эту миссию? Хотела спасти бывшего возлюбленного. Ну какой из нее спасатель? Спасателями должны быть такие, как Такер. Люди с железобетонной нервной системой. Ему наверняка не мерещатся странные голоса в эфире внутренней связи. И только она собралась принять очередную инъекцию успокоительного, как пол под ногами занялся мелкой дрожью. Лиза успела лишь обернуться на Такера и сделать к нему 1 шаг, когда весь мир вокруг потонул в оглушительном грохоте. Пол под ногами накренился, а потом больно ударил в пятки так, что Лизу подбросило в воздух. Стабилизаторы умного скафандра попытались выровнять положение тела носителя, примагнитив ее башмаки к полу, но следом за первым последовал 2-й толчок, еще сильнее, и автоматика не справилась. Лизу бросила на Такера. Мужчина крепко обхватил ее обеими руками и их вдвоем швырнуло в сторону, сильно ударив об стену. Штурмовая броня смягчила удар, но у Лизы все равно искры брызнули из глаз. И на мгновение она отключилась. Когда она рывком пришла в себя, на дальнем конце коридора, словно водопад, с потолка пролился расплавленный металл, рассыпая вокруг себя горячие капли. Сверкающий смертоносный каскад неторопливо двинулся в их сторону. Пространство вокруг затянуло черным дымом. Стена, к которой прижимались Лиза с Майком, начала медленно сминаться, словно это был не титановый сплав в несколько дециметров толщиной, а тоненькая алюминиевая фольга. И все это сопровождалось жутким грохотом и душераздирающим скрежетом. Командир отпрянул от стены, увлекая девушку за собой. Сквозь непонятно откуда взявшийся дым, перемежающийся фонтанами искр, Лиза не видела ни Смита, ни Келдыша. Умный скафандр приглушил громкость внешних динамиков, чтобы обезопасить человека от шума, потому шуршание помех внутренней связи стало особенно громким и навязчивым. Сквозь этот зловещий шелест пробился голос Такера. «Лизи, ты меня слышишь? Ты цела? Идти можешь?» Девушка не сразу поняла, что командир обращается к ней, тщетно пытаясь поставить ее на ноги и заставить идти прочь от места аварии. Спросила первое, что пришло в голову. «Куда идти?» «Подальше отсюда!» Рявкнул командир, подхватил Лизу на руки и поволок дальше от опасного места. Встроенный медблок скафандра делал свое дело, и контузия от взрыва быстро проходила. Лиза принялась вырываться. «Пусти! Как же остальные? «Станислав Вениаминович!» Она заорала по внутренней связи, забыв, что так ученый не сможет ее услышать. «Сдурела совсем, идем!» Такер попытался удержать Лизу, но гидравлика экзоскелетов несколько уравнивала их физическую силу, и девушке удалось вырваться. Она бросилась было обратно, туда, где грохотало железо и шипели искры, откуда с неотвратимостью беды двигалась стена черного дыма, заполняя все свободное пространство. «Откуда этот дым?» Лиза выкрикнула с истеричными нотками в голосе. «Здесь же не может ничего гореть!» «Раз горит, значит, может! Идем отсюда, пока мы можем!» Такер снова дернул ее за руку, но в этот момент среди клубов дыма Лиза заметила шевеление. «Там кто-то есть! Станислав Вениаминович!» Девушка бросилась на помощь, и Майк, бормоча ругательства на смеси эсперанто, русского и английского, вынужден был последовать за ней.